Кать, где твоя машина? В квартире тети Оли. Дениска, откуда ты взялся? Тетечка, радость моя, пупсик мой. Это одно мое спасение, вернее наше. Ты наше спасение. О, яблочко, дай, можно? Есть охота. Так, чуть, это Катя Митрофанова, а это Алекс Шангирей. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Алекс Лорер? Да. У тебя еда есть, пупсик мой, а? Я на кухню. Я ваша большая поклонница. Я искренне считаю, что вы лучший писатель последнего десятилетия. Если не сказать больше. Я даже понятия не имела, что мой племянник с вами знаком. Я знаком. И ты теперь знакома. А Катя из издательства «Алфавит», тетя. Угу. Очень хорошее издательство. Но я совершенно не готова к приему гостей. Прошу меня извинить, у меня не прибрано даже. Мы не в гости, тетя, мы по делу. Значит так, ты нам сейчас будешь информацию сливать, а? Моя тетушка, великий журналист всех времен и народов. И самый большой спец по всяким знаменитостям, ребят. Денис, ну я тебя прошу. Да, да, это правда. И не скромничай. Слушай, я что-то ничего не нашел. Дай еды, а? Ну, есть щи. Котлет могу быстро нажарить. Будете? Только быстренько, тетенька. Что надо сделать? Денис, ты вообще мне лучше не мешай. Тетя Оля для всего глянца пишет. Всех знает по именам, отчествам и даже по фамилиям бабушек и дедушек. И так она всех любит, что если кто-то плохо себя ведет, всегда плачет, да, тетя? Ты мне надоел. Вы извините его. Он болтает, пустяки. А вот ищи. Садитесь к тому. Спасибо. Спасибо. Едят. Такое счастье, когда всех много, и все едят. Такая тоска, когда никого нет. И кастрюли щей хватает на неделю. И никто не требует с порога котлет, чай и поговорить. Пупзик, ты знаешь такого Затыкина, а? Ну, конечно. Только не Затыкина, а Александра Романова, конечно. Прекрасный исполнитель. Ну, по меркам современной эстрады, разумеется. Конечно. Вы о нем писали? Несколько раз. Я могу посмотреть материалы? Я могу показать. Но, боюсь, вам это будет неинтересно, Александр Павлович. Вам же, наверное, для работы нужно. У меня просто житейские наблюдения и некоторые факты биографии. Это как раз то, что требуется. Котлеты готовы. Есть еще компот. Кто хочет компоту? Катя, вы не поможете? Конечно. С правой стороны дверца откройте и вытащите кружечки, пожалуйста. Да-да. Вот они. Мне нужна вся информация об Александре Романове, которой вы располагаете. Вы не знаете, он был как-то связан с Сергеем Балашовым? Господи, такая страшная история. Я за Сережей слежу, можно сказать, со времен его телевизионного детства. Он ведь пришел на Первый канал сразу после университета, самым рядовым сотрудником, и такую сделал карьеру. Косточка моя, пойдем, ты нам все покажешь, а то мы спешим очень, а? Да можно никуда и не ходить. Мы сейчас попросим Конфуция слезть с ноутбука, я вам все покажу. Я только не очень поняла, почему Александр Павлович интересует именно Саша Романов. Улыбается такой милой улыбкой, щурит близорукие глаза и держит наготове половник, добавлять желающим компоту. Ольга, у нас большие проблемы в издательстве. У нас в издательстве нет никаких проблем. Просто один из сотрудников, Владимир Береговой. Володя? Денис, что с Володей? В кутузке, тетечка, по подозрению в убийстве Балашова. Как? Ну что ты мелешь? Тетя, ты сначала послушай, а потом уже кудахтай. Значит, дом в поселке, где убили Балашова, принадлежит как раз Саше Романову. У него много всякой недвижимости. И вообще говоря, он человек исключительно богатый. Ну-ка, подвинься, Конфуций. Алекс, ну спихните его в сторону. Что в твоем понимании, тетя, исключительное богатство? Пара домушек и машинка Мерседес? Ну, машины его я не считала. Думаю, сосчитать их будет трудновато. Но у него хороший бизнес в Алтайском крае. Где? Александр Романов родом из Барнаула. Там закончил школу. Оттуда в армию ушел. Потом в Харькове учился в музыкальном училище. Матерь Божья, святые угодники. Самые лучшие базы данных у тети Оли на кухне, в стареньком ноутбуке, с которого едва удалось согнать толстого недовольного кота. В Харькове он женился в первый раз и очень быстро развелся. Кажется, месяцев через 9. От этого брака у него дочь 90-го года рождения. Ничего себе, тетя. Долгое время был один, а потом женился вторично и опять развелся. Вскоре Романов уехал в Москву, и первая семья, и вторая жена остались на Украине. Что именно вам найти, Алекс? Мне нужна личная информация. Что за бизнес? Где сейчас его дочь? С кем он живет? Давайте по очереди. Итак, бизнес. Из того, что пишут, получается, хотя прямо никто не говорит, что у Романова где-то под Бийском лесопильный завод. Лес он продает в Китай. Конечно. Куда же еще? Местной прессе доверять можно больше. Им там на месте виднее, и врать особенно смысла нет. Местная администрация его поддерживает и очень им гордится. С губернатором дружит, вхож в семью. Можно сказать, живет на два города, Москву и Барнаул. Вот о детях с онкологией, которым он деньги на операции давал. Интересно, она заводит досье на каждого, с кем встречалась? Вот о поселке ветеранов. Это храм Святой Варвары, покровительницы шахтеров. Он построил. Теперь про дочь. Дочь несколько лет назад он забрал в Москву и устроил на работу. К сожалению, куда именно, сказать не могу. Но, в принципе, это не так уж трудно найти. Пожалуйста. Попробую. Вот фотографии. Кого-то она напоминает. А может, всех подряд. Нынче все девушки такого рода племени одинаковы, как простые карандаши в коробке. Длинные белые волосы, соблазнительные формы, в оголенном пупочке камушек, а в ушах кольца. Нет, пожалуй, я где-то ее видел. Или не видел. Некоторое время назад, кажется, года 2 или 3, было объявлено о его помолвке с мисс Вселенная Ксенией Голиковой. Они даже спели вместе пару песен. Да вы смотрите, смотрите. Вот это да. А я что говорил, а? Однако, вскоре помолвка была расторгнута. С тех пор у него были еще 2-3 любовные истории, и одна из них закончилась скверно. Его возлюбленная, некая Гюзель из Казани. Когда они расстались, она стала шуметь в прессе. Но у Александра Романова безупречная репутация. И просто так испортить ее никому не под силу. Прелестная девушка-блондинка. Похожая одновременно и на дочь героя, и на его возлюбленную мисс Вселенную, и еще на кого-то, кого никак не могу вспомнить. Девушке по имени Гюзель полагается быть брюнеткой. Нынче брюнетки не в моде. Алекс, я же тебе должен рассказать. Совсем забыл. Даша, ну, которая с Балашовым живет, то есть жила, она тоже раньше была блондинкой. Я ее фотки нашел, где она как раз с белыми волосами. Не так давно прошел слух, что Даша Слободенюк, подруга Сергея Балашова, начала встречаться с Александром Романовым. Никаких подтверждений этому нет. Ну, конечно, кроме пары смутных фотографий в интернете. Но слух такой был.